Вера Бирюкова. Прыжок веры. Философия олимпийской чемпионки. Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации. Эпиграф. Пока держишь в голове что-то плохое, не жди хорошего. Для кого эта книга? Трудно, но возможно сохранить внутри веру. Это аудиокнига для думающих людей. Взрослый ли ты человек или подросток, занимаешься ли ты спортом или идешь другим жизненным путем, все равно. Книга объединяет, помогает разобраться в сложных вопросах и занять устойчивую жизненную позицию. Не учит, а рассуждает о разных житейских подвохах и пытается помочь преодолеть их. Мне приходит множество вопросов от подписчиков в директ и на сайт, где есть форма обратной связи, но ответить всем не всегда хватает времени, поэтому я решила объединить все основные вопросы в эту книгу и попробовать ответить на них максимально подробно. Я уверена, что многие найдут здесь ответы на вопросы, о которых болит душа. Предисловие. Здравствуйте, а Вера дома? Я дома. Проходите, присаживайтесь. Сейчас поставлю чайник. Речь на самом деле будет, конечно, не обо мне. Просто так совпало, что мое имя и тема нашего разговора звучат одинаково. Речь обо всех нас, мои хорошие. О нашем доме и о том, живет ли в нем наша вера. Конечно, я говорю метафорически, имея в виду следующее. Дом — это душа. Там и должна жить вера. Если дом периодически подвергается набегам злоумышленников, нападкам нехороших людей, замусоривается и не убирается, то вере там плохо, и она покидает такой дом. А дом без веры — это, на минуточку, жизнь по инерции. Жизнь по чьему-то сценарию, по чужому желанию, возможно, даже использованию вас для достижения своих целей. Я сейчас говорю не о чем-то религиозном или вселенском. Я говорю о вере в себя. Именно она — фундамент будущих целей, мечтаний и полноценной счастливой жизни без оглядки на кого-либо. Никогда не думала, что напишу книгу, но я ее написала. Во многом потому, что именно вы подпитали мою веру. Никогда не думала, что решусь написать вторую, но вера крепла благодаря отзывам, которые вы писали. Вы хотели услышать продолжение моих мыслей. Вера росла, когда дети и взрослые писали, что я помогла им многое понять о непростой жизни спортсмена, рассмотреть разные стороны медали, увидеть теневую сторону спорта и узнать его же силу. Я счастлива от того, что помогла многим людям первой книгой, а люди помогли мне укрепить мою веру. У нас с вами произошел энергообмен, и это самое естественное, что бывает на белом свете между людьми, которые хотят расти сами и строить свой волшебный мир. О чем будет эта аудиокнига? О вере. Как она будет строиться и из каких глав состоять, я пока не знаю. Просто пишу, просто делюсь мыслями, не претендую на бессмертие книги. Знаете, сейчас очень много книг-коучей. Не знаю, как вам, но мне кажется порой, что от всего доступного многообразия пухнет голова. Теперь советы дают все, кому не лень. Тренинги, вебинары, курсы, книги. Те, кто чего-то достиг, и те, кто ничего не достиг, но точно знают, как достигнуть, одинаково активны в соцсетях, на телеканалах, в изданиях, повсюду. Мы живем в информационном веке, и очень важно научиться фильтровать информацию, чтобы не вляпаться в какую-нибудь историю. В наше интересное и непростое время верить нельзя никому. Что я хочу сказать этой фразой? Ведь я, наоборот, призываю вас к вере. То, что любую информацию нужно проверять самому, а не верить на слово блогеру, известной личности или телеканалу. Узнавая новое, не забывайте, что многие продукты, в том числе информация, стоят денег, и недобросовестные люди не гнушаются ничем, если разговор идет о деньгах, им все равно, что польется в эфир. Это и о здоровье, и о бытовых услугах, и товарах, и абсолютно обо всем, что мы называем жизнью. Спорт, к сожалению, не исключение. Так о чем я? Здравствуйте, а Вера дома? Как раз об этом. Тяжело сбить с пути человека, который верит в себя, доверяет себе и проверяет информацию перед тем, как пуститься в свой путь к мечтаниям и целям. Вера — основа основ. Если у вас есть вера, то вы никогда не сдаетесь и идете своим путем. Какая она получится, эта книга, я пока не знаю. У меня нет литературного образования, я не писательница, не поэтесса, я не умею красиво выстраивать текст, очередность мыслей и что там еще полагается уметь в писательском деле. Рассказывать не мой конек, непрофессиональное ремесло, вы в курсе, кто знает меня давно. Это занятие в свободное от моих основных дел время. Я пишу этот текст, как будто вместе с вами, пытаясь сделать так, чтобы нашей Вере было уютно в нашем доме, чтобы она всегда была в нас, несмотря на разные обстоятельства жизни. Давайте попробуем создать эту книгу вместе. Кто-то сейчас точно удивился, ничего не поняв, как это вместе. Друзья, так я же читаю все ваши комментарии, сообщения, просьбы, пожелания в своих соцсетях. И неважно, взрослый вы или ребенок с простодушным вопросом. Все вы мои соавторы и во многом единомышленники. Мы с вами и учителя, и ученики. Так что давайте пробовать, и будь что будет. Посмотрим, что у нас получится в рассуждениях над вашими вопросами и моими ответами.